Реально, их компашки уже года три, но всякий раз наибольшая угроза шла от Рида, и вся херня вылезала из башни Бакстера. В общем, осталось провернуть одну шутку, как раз за недельку успею ее реализовать. Сэр, в Неваде генерал Росс и военные были атакованы зелеными киборгами. И Искин показал картинку. Бля, этот зеленый человечек создал ущербных клонов Халка. Я вспомнил про такую хуйню, как лидер, обезумевший ученый, что отсосал бы Халку ради его ДНК. Так что, совершив с пару десятков прыжков, я достиг штата, и уже оттуда, взлетая, я телепортировался в ближайшую точку к военной базе. И за пару часов нашел следы босых ног 70-го размера, а оттуда я добрался до одной из замаскированных пещер, возле которой была куча следов колес, следов стоп, и даже кто-то насрал. И все это якобы скалы. Телекинезом прощупав пространство за скалой, я обнаружил длинный тоннель, и на входе пяток камеры датчиков движений. В итоге телепортнулся чуть дальше, где датчиков уже я не видел, ну и нашел лидера, модока и консервированных клонов Халка. Хэймэм, модок в этой вселенной не подсос мандарина, хотя кому ли не пофиг, кому прислуживает злодейский шалтай-болтай. Так что вошел в скорость, ментально вырубил модока, физически вырубил лидера, после чего скрупулезно начал потрошить их мозги на информацию. Итак, модок после очередного опиздюлевания мандарина от рук Тони Старка смылся в Штаты, ибо его не устраивали условия работы, где он был в роли сучки-шута. Но тут его быстро поймал лидер, что создал обруч для технокинеза, тем самым подчинив внешний костюм банку модока, а эта летающая голова не может передвигаться и жить без технологий. Ну и самое вкусненькое, он знал, где машина судного дня, созданная красным черепом. Там как раз и Гона и Стив сидят во временной ловушке. Но модок не спешил вызволять своего бывшего компаньона из ловушки. Он сперва хотел вырваться из подчинения лидера и вернуть власть над отдельной фракцией АМ. Эта фракция технологических маньяков вышла из одной головы Гидры, и сейчас подчиняется хрен пойми кому. Ну а лидер, на удивление, он нормальный псионик, но настолько преисполненный в своем величии и высокомерии, что его интеллект просто нивелируется и понижается просто до эксцентричного ученого. И он просто одержим генетикой и гамма-излучением, и все его опыты с живой тканью всегда скатываются к гамма-излучению и радиации. А все из-за Халка и его мощи, он им просто одержим. И напоследок, его мутация позволила ему понимать технологии и генную инженерию так же, как и мне, но из-за откровенного помешательства он не мог распорядиться этими способностями нормально. Ну, земля вам стекловатый. Произнес я поминальную фразу и замочил этих утырков, как и кривых клонов Халка. После чего подключил Искин к компьютеру лидера, скачал всю информацию и за полчаса законсервировал базу, мне же нужен резерв на всякий пожарный, ну и слегка поработал над маскировкой. А вот что делать с машиной судного дня я пока не знаю, нужно собрать всех детей красного черепа, а это нужен хамелеон, но он в тюрьме, и мне как-то лень. Так что я вернулся домой, включил новости, где в репортаже показывали Дебру и Фелицию в их геройских амплуа, сражающихся с какими-то парнями в полукустарных экзоскелетах. Эти придурки в наглую на броневике вмазались в закрытый банк и думали, что в своих костюмах они неуязвимы, но Фелиция вскрыла одного как консерву, а Дебра закидала всех шокер-липучками. Я посмотрел на отчеты и на время, и понял, что стычка была час назад, после чего девочки еще часок попрыгали по городу, а в конце Искин открыл им портал в логово, где Фелиция и умастила свои филе на личико Дебры, да и сама залезла язычком в ее промежность. Я еще немного просмотрел новости, узнал, что пока все более-менее тихо, после того как выяснилось, что друзья человечества создавало новую чуму для убийства мирных граждан, их объявили террористами, и теперь их никто не поддерживает, а известных членов этого сборища объявили в розыск, причем назначили за них неплохую сумму. Вообще стоило грохнуть пару сотен заводил со стороны расовой дискриминации нелюбителей нелюдей, как стало тише, у людей ха стало меньше работы, а со смертью Фиска и последующим уничтожением известных ему преступных организаций стало еще тише, ведь случилось чудо. Почему-то с распадом организованной преступности преступников стало легче ловить. Удивительно. Хэймэм, через месяц будет новое крупное заседание ЭН, думаю, стоит выступить там с речью, жопы, конечно, будут гореть у всех, но мне ли не похер, я задумался, да, мне похер, так что я понемногу начал подготавливать доклад, графики, и скин ломал базы данных там, где они были в электронном виде, и статистика была интересной. Пару дней я только и делал, что валялся, слегка мониторя создание необходимых мне вещей, и в порыве лени начал ваять древние свитки, такими, какими я их запомнил. Меня откровенно привлекала та наркомания, что творилась в Моровинде. Далее дядя тот перешел на монетизацию бренда. В итоге я два вечера вспоминал, придумывал историю, сюжет. Потом сходил к Стренджу, установил ему сканер и будущую электронную библиотеку. Он сходу оценил мою кривоватую поделку для конструирования рунических зачарований на трояк из 10. А ведь я его по учебнику делал. Но теперь пусть сам трахается с составлением более удобоваримого конструктора ритуалов и рунических зачарований. Алло, Шульц, помнишь ангела? Его еще зомбировал апокалипсис и сделал своим всадником. Так вот, он нашел какую-то информацию об апокалипсисе и решил предложить нам посмотреть на найденные им данные. Ты как, со мной? Не очень уверенно говорила Шельма. Видимо, у них там какие-то разногласия на почве «не убей ближнего» и «посади в тюрьму бессмертного могущественного». Ладно, куда выдвигаться? Уже готовился я переодеться. 213-й краткая дом на 30-й улице в Бейтоне, вернее, не дом, а частный склад, в общем, недалеко от твоего дома. Скоро буду, минуты через две. После его отключаю связь и телепортируюсь в логово, залез в костюм, на всякий случай натянул чудо-перчаточку и в пару прыжков оказался на месте. Йо, народ, чё как? Ох, как хорошо, что ты так быстро. Вот смотри, это все следы в истории, что оставил апокалипсис. Потащила меня к собранию антиквариата. Самое древнее упоминание апокалипсиса датируется чуть более 5000 лет назад, но более подробно о нем было сказано только при царе Рама Тут. Вот управляет землей и металлами, выдыхает пламя. Описание соответствует развитию того времени, но изображение явно говорит о том, что это апокалипсис. Вещал Уоррен, он же ангел, он же смерть. Вот, тут сказано, что его слабое место на затылке. Бля, Шельма, мы его били во все места, и я что-то не заметил его слабостей, разве что его дикое раздражение, от которого просто разрушал все вокруг. Прокомментировал я его открытие, за что получил взгляд от Шельмы: ну зачем так прямо? А Уоррен повесил нос, из-за меня его не одолевали идеи фикс, но зато он захотел стать тем, кто найдет способ избавить мир от тирана. Шельма, нужна твоя помощь, апокалипсис зачем-то устроил беспорядки у статуи свободы. Нужна твоя поддержка. Из ее футуристичного коммуникатора послышался голос Хэнка. Мы втроем полетели к французской статуе, а также Искин транслировал мне трансляцию апокалипсиса на тему, что свобода, миф и единственно правильное решение, жить под его началом. Так, я сзади, ты спереди, крылатый, ну можешь стрелять своими перьями, главное, не подлетай ближе. Я ускорился и зашел на дугу, и когда Шельма врезала Энса Бахнуру под дых, я влетел ему в затылок, повысив гравитацию для себя в 50 раз. Но апокалипсис просто упал на четвереньки, так что он оказался так же крепок, как и везде. Вы, громогласно проговорил гигант Нур, а ведь он был сейчас чуть ниже статуи, стоявшей на подставке. Вы сильны и достойны жить в моем мире, но я вижу, что мы не сойдемся во мнении, хех. И начался пиздец. Нур уменьшился, а все железо на острове, кроме моего костюма, обратились в пыль, после чего меня каким-то хером смогла ударить измененная статуя. Урона мне это не нанесло, но на землю опустила быстро, а потом мне в морду прилетела рука булава. Булава, покрытая молниями, но хер ему, я позаботился о изоляции электроники. Мы начали обмениваться ударами, он даже подрос до 2,5 метров и лупил будь здоров, но до гладиатора ему как до луны пешком. Правда, когда Нур сменил щит и булаву на 2 египетских клинка, покрытых черной энергией, Шельме пришлось отступить, ведь он смог ее ранить, обойдя поглощение кинетической энергии. Меня, слава мне, спасала адамантитовая броня. Тонны хлама все еще летали вокруг нас, собираясь в причудливые конструкции. Некоторые даже обрушивались на меня, что, в целом, не нанося вреда, но жутко мешая. И этот древний сученыш был слишком искусен в бою на мечах, и я мог только и делать, что царапать его когтями перчатки. Отобрать мечи не получалось, так как они были частью апокалипсиса. Поэтому я сформировал глаза в ладонях и в один удачный момент начал гасить его лазерами, спуская накопленную энергию. И в этот момент вокруг меня упало 4 стены, и меня накрыло, после чего меня затопило живым металлом, отчего я застыл в позе звезды, и единственное, что было свободно, это мое лицо. Я все думал, как тебя устранить, и раз тебя невозможно остановить ни физически, ни энергетически, то тебя нужно всего лишь заточить. Вещал он через голографический проектор, и это он создал, когда дрался со мной. Не волнуйся, я буду показывать тебе результаты моего правления. Зис из Спарта. Телепортировался я ему за спину и вонзил в его открывшийся затылок когти моей перчатки. Сука. А-а-а. Завопил Апокалипсис, на глазах иссыхая. Он упал на колени, будучи уже иссохшей мумией, а я вырывал его ментоэнергетическое тело из физической оболочки. Но мне пришлось отвлечься, так как мы сейчас были на несколько метров ниже уровня моря, да еще наниты из его тела взбесились и попытались сожрать меня. Собрав его в силовую сферу и отделив его кусочек ткани, я улетел обезвреживать наниты, ну и изучить силы Нура. «Ты как?» — подлетела уже целая шельма. «Неплохо, но если эта херня вырвется, то сожрет планету, так что нужно их дезактивировать». «О, а вот моя лаборатория. С небес спускался мой космический корабль. А во, ты все-таки починил его», — удивилась шельма. Все же императорская курочка подкинула своему яичку немного ксенотиха, и они благодаря технопатке в своих рядах быстро пристроились, ну и выдворили меня из своей сети. Поэтому я не знаю, что у них там творится. «Ага, Искин, готовь силовую камеру. Нужно изолировать эту фигню. И подготовь генетический анализатор. Сэр, в проливе к северу Брукхевена замечен космический корабль длинной в 2,5 километра под средней радиомаскировкой и хорошей оптической», — сообщил Искин. «Так, ладно». Я напитал сухой кусочек апокалипсиса без нанитов жизненной энергией, отчего вроде бы мертвые клетки снова ожили. Ткань положил в спецбокс, а вот наниты, что уже сожрали все остальное тело и теперь представляли из себя серый комок аморфной массы, хищной массы, кою я поместил в силовую ловушку, чтобы они не прорастили тентакли и не сожрали корабль. «Теперь пошли посмотрим на корабль, это явно апокалипсиса. Искин, пошли ему сигнал с сообщением, если хочешь узнать тайну своего происхождения, то впускай». «М, ты что-то знаешь?» – удивилась шельма. «Ага, судя по сигнатуре, это один из потерянных кораблей Целестиал. Это такие космические существа, что были созданы на заре зарождения Вселенной, надменные и ублюдочные в своем высокомерии. Они считают себя венцом творения и эволюции, хотя на деле громадные биоэнергетические существа, что облачены в кибернетические оболочки, усиливающие их способности по взаимодействию с реальностью. И они путешествуют по Вселенной, наблюдают за расами и уничтожают их в случае несоответствия их критериям. Ладно, залетаем». Аппарель гигантского корабля открылась, куда шмыгнулись и другие иксовики. Сам корабль выглядел как флешка беззащитного кожуха. «Чё, мародерствуем?» — сказал я, а на шлеме появилась голограмма ехидной мордашки. «Нет, просто мы. Стало интересно, что это за корабль», — сказал Хэнк. «Ну пошли, я буду вещать историю сия творения». Обвел я рукой пространство и сперва рассказал о Целестиал чутко подробнее, чем шельме ранее. И вот среди них есть тот, что ответственен за разведку и сбор информации. Он от лени создает вот такие кораблики, что собирают информацию о молодых цивилизациях, после чего он просто впитывает их, тем самым уничтожая. Все же для них кто не Целестиал, то инструмент и вещь, даже если есть развитый разум. «Это, и они могут вернуться?» — спросил важный Хэнк. «Ну конечно, среди них есть такой важный хер, а решим судья, может нагрянуть через десяток лет и попытается уничтожить всю жизнь на планете. Но это не к спеху, на нашем веку будет еще с десяток космических сущностей, которые захотят нас уничтожить. Это, в общем-то, и все», — подытожил я. «Итак, корабль, я предлагаю тебе выход из рабского положения и способ личностной эволюции. Я намереваюсь согласиться, мне не хочется быть поглощенным», — прозвучал почему-то сексуальный женский голос. «Отлично, нужен конструктор, способный создавать биополимеры, создадим тебе новое тело, а для управления корабля сделаем ВИ, или по-простому, виртуальный интеллект. А можно мне хотя бы гостевой доступ к данным?» — вклинился любопытный синий йети. «Конечно, моих вычислительных мощностей хватит для разговора со всеми», — ответил Ла, корабль, а в это время уже формировался сборщик. Через 3 часа на высокой скорости создал синтетического геноида, бионический женоподобный андроид, с квантовым мозгом, защитой от технопатии и полным спектром ощущений человеческого тела. Вот и все, благодаря технологии виртуализации пространства в нее уместились колоссальные банки памяти и реактор, так что ты сможешь перенести сюда свое сознание и нужные тебе знания. Но тебе сперва нужно создать программу управления для корабля, а то он рухнет. И вот последнее мы писали очень долго, благо я смог подключиться к ней через нейрошлем, и мы общались в скоростном режиме. Ты оставил себе и своему Искину много контроля над кораблем, заметила корабль. Ну да, мне понадобятся кое-какие базы данных о технологиях, плюс нужно оставить корабль на стоянке у планеты под маскировкой. В общем, это будет отличным подспорьем для создания защитных систем планетарной обороны. Воинствующих рас в мире сотни, а у нас из защитников только мутанты и супергерои, что дерутся только кулаками. На то мы порешили, скрыв корабль, а молодую искусственную личность назвал Алисой, после чего сбагрил ее на X-менов. Ну и на своем кораблике под оптической маскировкой полетел на орбиту, после чего телепортировался на базу, где дистанционно просматривал плюшки. Но оторвался от этого и вернулся на корабль и занялся исследованием ткани Энса Бахнура. Итак, его пространственные способности неплохи, хоть и чутко проще моих, но его плюс в создании полноценных порталов. Далее, он был псионом, но его способности были простые и слабы, да и больше подходили для технопата, что, считай, в бронзовый век были бесполезны, а вот дальше шли его способности по управлению металлами на молекулярном уровне, так еще пространственные способности входили в резонанс, и именно поэтому он мог управлять своими размерами, камнями и всем прочим неорганическим веществом. Но опять этот блядский генху. Эта хуйня снабжала его энергией в огромных количествах, и у меня такой лафы не будет. И я не смогу управлять десятками километров материи, как Нур, а только парой сотней метров, но даже так, это круто. И главное, его способность усиливать или менять способности мутантов, он мог проводить направленную мутацию генома Ху. Он конкретно может создавать способности или проводить их эволюцию в нужном направлении, но только через геном Ху. Так что я все еще с биокинезом. Вот и в принципе все. Почти непробиваемые доспехи у него были из неизвестного мне металла. Как поведали мне данные с корабля, этот металл он получил там, так как предыдущие наниты, которые были помещены в его тело для реабилитации, имели не столь внушительные ТТХ. В итоге он впоследствии стал сам улучшать молекулярную решетку металла по мере боевых столкновений. Так что, используя данные с корабля, я дезактивировал наниты и перепрограммировал их, чтобы те не жрали все подряд. Так, Искин, используя мощности корабля Целестиалов, просканируя Африку вплоть до ядра планеты, при этом отключи все модули межзвездной связи на всякий случай. Сэр, в здании АН проводится экстренное заседание по поводу вашей битвы и уничтожения острова со статуей свободы. Обрадовал он меня. Ладно, я схожу туда. Что-то конкретно требовали. Идеи выдвигали? Да, сэр, вас видели и требуют привлечь к ответу, как и шельму с ангелом. И опять подняли вопрос мутантов. Эх, ладно. Я вышел из-за лабораторного стола и телепортировался к зданию АН, а там в зал заседаний, где сразу подключился к сети для голоса. Вы хотели ответы, я тут для того, чтобы их дать. По залу и в наушниках прошелся мой голос, правда, от моего появления многие чуть ли не пересрались. Мы бы хотели узнать, зачем вы разрушили остров свободы. Сперва пугливо, потом властно спросил американский спикер. Не мы, а древний метачеловек, которых вы называете мутантами, ему более 5000 лет, и его целью было создание планетарного государства со спартанскими условиями, то есть все слабые бы погибли. И хер бы вы ему что-то сделали, ведь он уже 1000 лет жил и сражался со столь же могущественными противниками. Ну и вот вам сведение на подумать. Через лет 50 людей со сверхспособностями будет около 10% от населения, а простые люди станут сильнее и умнее, так как человечество на пороге эволюции, качественной и довольно сильной. Это если по моим исследованиям, так что вы суньте головы из жопы и просто интегрируйте металюдей в общество. А то ваши нацистские законы по сегрегации населения меня откровенно бесит. Но так как я типа герой и прочая дичь, я не захватываю мир, я просто делаю его спокойнее. На этом все, остров я, как суперчеловек, и одним мутантом починим. Всем пока. Созвонился с Магнета, еще позвал Шельму, и она, будучи одной из соучастниц, согласилась. Итак, я сейчас восстановлю сам остров, а ты, будучи более подкованный в управлении металлом, слепишь новую статую, натурщица вот. Указал я на Шельму, вообще хотел попросить Полирис, но та ни хрена не тренировала силы. Но придется подождать часок, мне нужно прочувствовать свои новые способности. А пока присаживайтесь, у меня сегодня блинчики с разными джемами, сметаной, сгущенкой. Ты забрал себе способности апокалипсиса, удивилась Шельма, да и Магнета тоже глянул на меня. Не совсем, я опять столкнулся с геном Ху, и от его могущества мне досталась всего часть, да и то я до сих пор заканчиваю перестройку организма. Ответил я и завис в позе медитации, вообще я уже закончил интеграцию, но не успел проверить и освоиться с новыми силами, разве что получил чувство материи. Минут 40 я расширял свою зону покрытия, и только потом начал восстанавливать повреждения и собирать хлам из воды. Ну и обследовал ловушку, которую создал для меня апокалипсис. А она оказалась интересной, она могла то же самое, что и Себастьян Шоу, то есть он решил выбить клин клином. И если бы не мой телепорт, то хер бы я выбрался. И вот разбор и изменение металла на нержавейку был сложен, и Нуру в этом деле помогал компьютер в башке, а у меня был технокинез. В итоге я провозился полдня, а Магнета за час слепил новую статую с лицом Шельмы, да и более фигуристую, чем была. А я был выжат как лимон от всей этой херни, все же я уже забил все ДНК, и теперь хер мне, а не новые способности. И вся сила шла от псионики, а не от генома Ху. Эта срань хуй пойми откуда берет тераватты универсальной энергии. Так, и последний штрих. Я сделал чутко выпуклыми сосочки на статуе. Эй, возмутилась девушка, даже подзатыльник дала. Что, какая натурщица, такая и статуя. Ну а я пиздец устал, я домой. Всем спасибо за сотрудничество, я спать. И утащил с собой Шельму. Ты зачем мне соски выпирающими сделал? Нет, это, конечно, весело, но теперь мастурбация на тебя будет считаться образом свободы, а теперь я действительно спать, я устал прям пиздец. Я, конечно же, мог себя пару раз ударить и снова быть бодрячком, но я хочу спать. Вылез я из костюма, после снял с себя майку и шорты и маску. Хей, мы дома, раздалось из гостиной. И не прячься, Искин сказал, что ты тоже дома, нам нужно поговорить. Это была Фелиция, бля, поморщился я голый, и не один. Крикнул я, и у нас акт жесткого коитуса с постелью, кричал я из комнаты, забираясь под одеяло, а Шельма сдерживала смешки, да плевать, в комнату радостно ввалилась пара блондинок, колись, с кем ты сражался, разнеся целый остров, мы хотели тебя еще вчера поймать, но тебя нигде не было, привет, я Фелиция, а это Дебра, мы, все дружно трахаемся, но я устал, так что никаких сексуальных приключений с различными членами, морем спермы и щупальцами в интересных местах. И я даже не хочу превращаться в похотливого великана, и вас не будет отлизывать гигантский язык. И спрятался под одеяло, пока девушки переваривали переданный им ментальный пакет с образами. А я бы попробовала щупальца. Прозвучал в тишине голос Шельмы. Черт, ты зачем еще и ощущения скинул? Мне теперь тоже хочется. Возмутилась кошка. Ладно, пошли отсюда. Он пока не проспится, нам ничего не расскажет, сказала умница Дебра. А я могу рассказать, я же там была, ляпнула Шельма, после чего ее утянули. Прощай, запас вкусняшек. Поутру, после здорового 11-часового сна, я был бодр, как бобр, тот, что курва ХМ. Искин, закажи домашнего вомбата, я хочу приходить домой и кружиться с ним, наполняя сердце радостью и счастьем. Дал я команду, после чего переоделся в костюм и портнулся в Бакстербилдинг. Все, привет, кого не видел, я пришел чинить вашего мальчика. Наконец-то, обрадовалась Сьюзен Шторм с растяпанной прической и жутко уставшей рожей. И ты опоздал на 2 дня. Если ты смотрела новости и трансляцию Н, то я был занят, а теперь давай мне эту резиновую хуйню. И хуйня была действительно хуевой, и чихуахуа со способностями, это жутко. Пёсель Рид был в прозрачном боксе, извивался и гавкал во все стороны, и был злобным исчадьем ада. Я усыпил его и телепортировал себе его отдельный кусок, после чего стал восстанавливать его оригинальный вид. И последний штрих, сказал я через час, наклонившись к его уху. Рид, вставай, ты обосрался. Это была кодовая фраза пробуждения его личности. Ха-ха-ха, подскочил Резиныч. Что, как, угу, я оставил память о бытие собаки, удалив чувство бытия собаки. Ты, отскочил он от меня, да-да, я это, надеюсь, я достаточно хорошо довел до тебя тематику с наказанием, так что не лезь в другие измерения, иначе тебе пизда, и если ты еще раз призовешь из другого измерения какую-то ебаку, я сперва тебя скормлю этой ебаке, после чего грохну ее и закрою портал в другое измерение, предварительно кинув туда бомбу на антиматерии. Сложил я руки на груди. Ладно, я побежал, в отличие от вас, у меня дел дохера, и я не стараюсь привлечь к Земле неведомую херню из других измерений, и ушел в невидимость. «Рид, как ты?» – спросила его Сьюзен. «Я в порядке, только я помню, как я был собакой, и прости, но мой разум и личность в это время спали, но я думаю, с такой же легкостью он мог меня и удалить. Я надеюсь, ты хоть теперь подумаешь над своей одержимостью другими измерениями, просто я не сильно хочу видеть, как ты на всю жизнь останешься собакой». «Угу», она заебалась за ним ухаживать, а двое других сказали «ну нахер» и смылись. «Мне нужно отдохнуть и прийти в себя». Наконец-то он обосрался от страха за свою шкуру. «Надеюсь, он не додумается на меня напасть, а вместо этого начнет думать о том, как его открытия сказываются на окружающих. Ну а я полетел искать Латверию, суверенное микрогосударство, что в этом мире воткнулось между Румынией и Сербией». Виктор фон Дум смеялся уже полторы недели, просматривая записи шпионских камер в лаборатории Рида Ричардса. Так поставить на место этого умника не мог даже он. Хотя и последние новости и собранные данные по кинетику не радовали, ведь это уже совсем другой тип так называемых героев. Он действовал жестко и эффективно, а запись битвы у Статуи Свободы показали, что действовать как раньше не получится. Бдух, бабах, бдыщ. Послышались звуки битвы, да и замок малость тряхнуло, поэтому Дум подбежал на балкон и заметил странное: в чистом поле, куда выходил, стояла фигура и просто взрывала все вокруг. «Что за чертовщина?» — крикнул Дум и запросил данные у компьютера, и тот вывел картинку с внешних камер, и картинка ему не понравилась, хотя он заметил, что кинетик не бомбил дорогу, на которой и стоял. Поэтому Дум сел в парящий транспорт и направился к нарушителю спокойствия. «Кинетик, что ты тут устроил? Я являюсь правителем карликового государства на дне Атлантики, и как правитель государства являюсь неприкосновенной фигурой. Вот у меня есть все бумаги из АН, и я решил устроить беспорядки в другой стране, пользуясь дип-статусом». Кинетик показал бумаги с печатями и подписями, но Дум не смог к ним прикоснуться, так как герой был под силовым куполом. «Кто тебе позволил заниматься этим в моей стране?» — разозлился Дум. «Ну, я взял с тебя пример, ты этим уже несколько лет занимаешься, так что пожинай плоды своей деятельности». «Тра-та-та-та!» — прокричал кинетик и направил руку в сторону, и из руки выстрелила очередь лазерных лучей, вызвав еще серию взрывов. А Дум не знал, что делать, его же трюк использовали против него же. Трах-бабах! Кинетик топнул в сторону, и треть холма взорвалась мелкими земляными комьями, что осыпали дорогу. «Круто! Нужно почаще это делать, но вернемся к делу. Сдавайся и покорись судьбе. Склонись перед истинно правильным правителем. Склонись передо мной, или такая развлекуха у тебя будет каждую неделю по пятницам». «Я понял, что ты от меня хочешь», — нахмурился Дум. «В этот раз он отступит, чтобы разработать план. Сиди и развивай свою страну, вылезешь отсюда, или я сделаю из тебя большую консервную банку. Меня уже заебали всякие там властители мира и прочая хуета. За неполный год я предотвратил несколько апокалипсисов, пару вторжений пожирателя планеты из другого измерения, создание вируса, что уничтожит человечество, создание искусственного интеллекта, что уничтожил бы человечество, да вообще дохера чего уничтожил, лишь бы перестали появляться всякие «я захвачу мир, я уничтожу все, что ты любишь». В конце кинетик пискляво кого-то спародировал. В общем, заебали властелины мира, и вечно одно и то же: вирус, супероружие, хуйня, что превратило бы людей в монстров Кроненберга. Ты хоть знаешь, что это такое? Бесформенные куски мяса, зачастую плотоядные. Дум знал. Ваат. Так что сиди, правь страной и не выебывайся, ты же, блять, умен. Какого хуя занимаешься хуйней? Да, ЦРУ соседние страны превратили в помойки, но вместо этого можно устроить тихие несчастные случаи всем виновным, и никто жаловаться не будет. Виктора это зацепило. Подожди, те сотни загадочных смертей во властных структурах твоих рук дело. Быстро сопоставил факты Дум. Не понимаю, о чем ты, сказал кинетик, а на шлеме появилась улыбка чеширского кота. Они были причастны к созданию оружия судного дня, да, благо карма их догнала заранее, и они все умерли. Да здравствует кармическое воздаяние. Теперь они переродятся глистами в следующей жизни. Трах-бум-бум-бум. Кинетик крутанулся и взорвал еще участок земли. «Перестань», — устало сказал Дум. «Хорошо, но это первое и последнее предупреждение, в следующий раз тебе пизда, я не буду играть в благородство, как трио дебилов и прикольная блондинка. Я просто и внезапно тебя убью, раз и навсегда, у меня даже есть решение, как убивать бессмертных ебанатов, и одного я такого недавно прибил. Ну и напоследок, бессмертия не существует, даже вселенные умирают и гаснут, бывают лишь трудноубиваемые. Хотя местный демиург, это отдельная тема, мы существуем, пока ему интересно». После этих слов кинетик размазался в пространстве, показав сверхскорость. «Ты совершил одну ошибку, ты дал мне время на подготовку, и я найду способ уничтожить тебя», — проговорил Дум в ту сторону, куда убежал кинетик. «Я вообще-то сбоку стою». Дум, как будто дерево, повернулся в бок, откуда послышался голос. «Я, плюх». Дума сложила в консервную банку, но потом вернула назад, но без доспеха. «А-а-а-а, что, я жив? Угу, я удержал твою душу и восстановил твою тушку, и починил ожоги морды лица. Но я думаю, ты уяснил, как я работаю». Дум кивнул. «Вот и славно, я просто не хочу взваливать на себя управление твоей страной, так что не разочаруй меня, Виктор». А сам Виктор валялся, вспоминая ту боль, когда его конечности быстро, но недостаточно быстро сминались, чтобы не придавать боль, то, как он видел свое тело в виде консервы, то, как он не мог и пошевелиться, будучи зажатым в незримых руках чего-то могущественного. Виктору не нравилось чувство бессилия, но сейчас ему четко донесли мысль о том, что второго шанса не будет. Телепортировавшись в Нью-Йорк, решил посмотреть, как дела у девочек, да и заново проредить ряды швали, а то они в город чуть ли не вагонами приезжают. Бля, да тут в новостях видел банду подражателей паука, они где-то добыли крюк кошки, как у Бэтмена, модифицировали их и стали грабить инкассаторов. Я уже молчу про чуваков с джетпаками и йо-йо-транспортом. Но вместо бандитов нашел Скорпиона, что покупал газетку, и, прочтя его мысли, офигел. Он нашел себе девушку, что приютила его, и, вырубив и телепортировавшись к ней с бессознательным Скорпионом к той девушке домой, узнал, что она просто течет от больших и мускулистых мужиков. Узнал я это опять же из ее спящего мозга. Так что, алло, вставайте. Растолкал я их. Что, кинетик, я ничего не сделал. Не убивай меня. Вжался в стену. Да не буду я тебя убивать. Я вообще-то вернул тебе человеческую природу, так что ты теперь здоровый во всех смыслах мужик. Так что радуйся, и документы на твою новую личность придут послезавтра, и трахни подружку, она уже 2 недели дрочит на тебя тихонечко. Сказав это, я стал невидим и отлетел в сторону, став смотреть за чисто анимешной ситуацией, где девушка домогается парня, а тот стесняется и вообще девственник. Но когда крепость пала, и дело все же пошло к коитусу, я удалился, ведь я порно люблю, но не до такой же степени. Ну и еще я разобрал его костюм в пыль. Ну а через пару дней я узнал, что после получения документов он стал частным сыщиком. В принципе, он им и был до превращения, а прослушка через агента Голубь показала, что его подружка залетела. Так что этот бугай атлетической наружности теперь ищет заказы, где только это возможно. Да и Паркер сейчас как-то спокойнее геройствует, особенно после раскрытия его тайны МДЖ и тети Мей. Ну и работать мозгами он начал, и сейчас проходит патент нового полимера для бронежилетов. Пришлось отсылать тупню письмо, но уже его проект будет весьма востребован, так как его разработка весит всего 1,5 килограмма, вместо 6-10 кило стандарта, да и защитные показатели лучше. Хотя все еще бывают случаи, когда агенты Голубь фиксируют, как он исчезает в фиолетовой дымке. Благо я более не чувствовал взглядов этой блядской старушки. Ну и мертвых зон для камер в моих базах нет, на случай появления паранормальной дичи. «Хей, Герман, не хочешь прогуляться сегодня в торговом центре?» — позвонила Шельма. «Я сегодня опять фигней страдал, так что не против. Ведь и вправду, я просто создавал проект модификации моего звездолета по стандартам Целестиал. А как там Гамбит? А ну он, давай приличной встречи. Ладно, ох, я даже не знаю, но мне уже интересно». «Заметана. Говори адрес, буду на месте почти мгновенно». Она назвала адрес и сказала не торопиться, так как сама будет там минут через 40. «Отлично, тогда я там в кафешке подожду». В принципе, так и вышло. Пока я искал приличную кафешку, пока поглощал молочные коктейли с пироженками, ловя взгляды проходящих девушек, успела подойти Шельма Сарара. «Ну здравствуйте, дамы!» «Хэймэм, а ты не говорила, что кинетик красавчик?» Весело посмотрела на Шельму Эрара. «И что же заставило столь скрытного человека раскрыться?» «Да просто как-то надоело, да и уровень сил теперь по вашей планке Омега, а не будь я таким лентяем, я бы уже мир захватил, причем лежа на диване». «Ну что, рассказывай, чего у тебя там приключилось?» Обратился я к Шельме. «Ну понимаешь, я застала его с Тессой, той технопаткой, в общем, слово за слово, и выяснилось, что я слишком требовательна в постели и вообще повернута на всяком». Надулась девушка, а нам принесли парочку коктейлей. Арара просто вздохнула. «Эх, не понимаю я вас, Логан, если честно, оказался очень нежным любовником, и чувствует моменты, когда можно отдаться страсти». Похвасталась Арара своим бойфрендом. «Да, везет тебе. Да и вообще, это Герман меня испортил. Если бы не первый фантастический секс в воздухе, то я бы не стала такой, и присосалась к трубочке. Хех, наслышана, но все, счастье не в сексе. Кстати, спасибо тебе за совет, Хэнк построил ванную, что чистит организм от всякой дряни, и теперь я проживу очень и очень долго». Поблагодарила меня блондинка. Да и Логан внешне помолодел, как и я в принципе. Погладила руку эта молодая милфа. «Угу, ни за что, но если хочешь прожить с Логаном подольше, то давай лапку, подарю тебе простенькую регенерацию. Я при изменении внешности со звероподобной на человеческую столько их нахватался». Протянул я ей ручку, но она колебалась. «Будешь молодой еще лет 300». И она взяла меня за лапку. «Эй, а мне способность?» Шутливо серьезно возмутилась Шельма. «Ты и так благодаря способности поглощать и трансформировать любую энергию проживешь с десяток тысяч лет. Но если тебе нужно что-то конкретное, то только попроси». И пока я говорил, Арара с девушки возрастом 27-30 становилась 22-25. «Это, я чувствую себя полной сил. Пойду похвастаюсь Логану, представляю, как он обрадуется. Спасибо, Герман». И помахав лапкой, одна из топтян умчалась искать Логана, что сейчас присматривал за Джубили. «Я бы хотела, ну не знаю», задумалась Шельма. «Секс в раздевалке?» предположил я. «Что? Нет, ну разве что только разочек», замечталась она. «И чтобы член был 30 сантиметров, да еще и с эластичными шипами, чтобы ты изо всех сил пыталась сдержать дикие стоны и визги, пока твою бронированную матку таранит нечто экзотическое», дополнил я, и у нее проступил румянец, а дыхание участилось. «Это определенно лучше новой силы, так что пошли попробуем. Но я все равно придумаю, какую силу я еще хочу». Мы поднялись, я расплатился, и меня повели в магазин фривольной одежды с большим отделом нижнего белья. Но на другой стороне ТЦ мы увидели, как Скотт стрелял во все стороны в магазине телевизоров. «Так, полетели туда, но как только в нас попадут, притворись, что тебя вырубило, окей?» Обратился я к малость нимфоманке. «Это как тогда в космосе», на что я кивнул и вспоминал, что это за хуйня сейчас будет. «И нас вроде заберут на вселенское ТВ-шоу какого-то фуфлона, муфлона, в общем, какого-то хера». В общем-то, произошло почти то же самое, что и в неточных воспоминаниях о мультике. Вышла какая-то многорукая баба и вырубила нас всех каким-то нейропарализатором и перенесла нас в другое измерение. А если быть точным, то в параллельную вселенную, тут даже пространство чувствовалось неуловимо по-другому. Правда, когда я увидел Муфала, это пиздец, представьте себе ждуна, скрещенного с шарпеем, но эта хуйня имеет человеческую кожу, потную и вообще смотрится блевотно. И эта хуйня просто убивала мое чувство прекрасного, а я, на минуточку, почти 1000 уродливых мутантов переделал. «Дамы и господа, позвольте мне представить вашему вниманию наших новых звезд. Люди ха, сильные, умные, красивые и не очень. И самое главное, они именно те герои, что вы хотите. Свежая кровь, новые планы, умопомрачительные ракурсы, новая любовь и новые победы. И все это на Муфала ТВ, еженедельно, ежемесячно, в прайм-тайм и во время рекламы. Новые герои только на Муфала ТВ, и мы начинаем». Орало это нечто противным голосом. И мне это пиздец как надоело. У меня начал дергаться глаз. За незаконное пересечение и вмешательство в события другой вселенной, наказание смерть. Ох, как я рад, что он уже нацепил на нас микрофоны. Ну и после этой пафосной речи я телепортировался к нему. И стандартно скрутил это мерзкое существо в шарик, псионикой выжигая его разум из ментальной оболочки. Попутно подчинил ментально рукастую в табло над нами, У нее в руках есть пульт из этой вселенной. Ну и там был доступ к запуску перегрузки реакторов корабля размером с Луну. Так что через разум Многорукой я отключил оповещение тревоги и запуск перегрузки. Так, сейчас ждем Многорукую, она нас отправит назад на Землю, а это место пойдет по пизде. Не дергаемся, сказал я, вытащив всех из энергетических ловушек. Как вы выбрались? Подбежал к нам блондинчик, но не со злыми намерениями. И что стало с Маджо? Ау, Маджо муфала, ну и имечка. Сдох, по секрету, через пару часов это место скоро тоже того, так что валил бы ты отсюда. О, а вот и транспорт. В телепорте появилась Многоручка. Ну, бывай, мужик, нам пора по домам. И мы вошли в открывшийся портал, оказавшись в переулке именно нашего мира, так как на связь вышел мой И, что мы вынесли из путешествия в другую вселенную. Все посмотрели на меня удивленно. Правильно, строение портативных телепортеров, емкие батареи и то, что чуваки из других вселенных, это всегда какая-то лажа и хуйня, которую даже палкой трогать нельзя, а то завоняет. Новые технологии я просканировал силой управления материей и технокинезом. Новые плюшки передам после их повторения. И нас не было пара часов. Все же ресинхронизация во времени между реальностями присутствует. Ой, увидел я Джубили. Ты наконец-то избавилась от дурацких очков и шортиков. Да и оделась приличнее. Глядишь, так к 30 станешь настоящей девушкой. Эй, я и до этого нормально одевалась, просто. Просто воровать шортики у школьников было весело, перебиваю обиженную Джубили. Эр-эр-эр, зарычала девчонка. Логан, ты, конечно, хорошее дело сделал, укусив ее, но, кажется, она стала превращаться в оборотня. Шепнул я ему, а если честно, то молодец, растешь на глазах. Притянул мелкую азиаточку и обнял, взъерошив короткие волосы. Ну и то, что я красавчик, заставило ее покраснеть. Ну а все же, что это было? Спросил Хэнк. А-а-а, это был Маджо Муфала, насколько я узнал из головы Многоручки, это межвселенский работорговец, шоумен, убийца и психопат из измерения, где все такие, как он. В общем, мерзкий тип, что собрал мерзкую аудиторию долбодитлов. Пояснил я, а что ты говорил про уничтожение того места? Ну, управляя Многоручкой, я отключил все оповещения тревоги, после чего запустил цикл перегрузки реакторов, и, если верить ее знаниям, тот корабль размером с нашу Луну, и грохнет там на всю звездную систему. Но я бы не переживал о смерти тех, кто радуется реальным смертям других. Эх, ладушки, я домой, мне еще готовить нужно, да и данные перенести. Так что всем до скорого. И мигнув, оказался дома. Сэр, заказанный вам бат подъехал и ждет в фойе. Юху. Наконец-то мой личный бобр-курва. Я быстро спустился вниз, подписал документы о доставке, похвастался перед Томми моим новым питомцем, правда, полминуты слегка менял его, ну и почистил от запахов и грязи, отчего его шерстка засеяла, и немного научил его трюкам, по типу обнимашек, отчего Томми очень обзавидовалась такой прелести. Но вскоре я вернулся домой, покружился с ним и, отпустив, отправил его в выделенный для домика и туалета уголок. Я дома. Через час готовки домашних мясных закусок пришла Дебра. Показывай, что купил. А то Томми так ярко описывала этого чудо-зверя. Там, я назвал его Бобр, но это вамбат. Чудо-зверь. И Бобр действительно вышел из домика. Какая прелесть. Она подняла его на руки, и он ее обнял. Он обнимается. Это, какой он милашка. Прям как медвежонок, скрещенный с бобром. Кто у нас милый бобрик, кто у нас плюшевый симпатяга, умилялась Дебра. Сфотографируй и отошли Фелиции. Она дала свой геройский коммуникатор, ну да, он круче мобилок Старка. И после снимка через полтора часа приехала Фелиция, потом зашла Полирис, что притащила Томми. Насколько я понял, Полирис задоминировала 2D-тян. Потом Фелиция подставила мне свою попку в коротком платье, и это был очень явный намек. Так что девичьи посиделки переросли в хорошую маленькую оргию, где девушки пробовали, какой размер и форма для них комфортнее. Все сошлись на мнении, что ребристый с острой головкой, проникающий в матку, самый лучший, особенно когда заливает из матки сливками. Правда, утром, когда Полирис вылезла из нашей кровати, она долго гладила живот и думала, что неплохо было бы родить. И она как бы хотела этого, особенно живя как нахлебница, в комфортных условиях, и долбанутым и заботливым мне. В общем, она хотела, чтобы я стал донором спермы, но не мужем или еще кем-то, просто секс-другом, что заботится о ней и позаботится о ребенке. Пиздец, я, конечно, не против, но, бля, последняя ее мысль, попросить меня об этом на очередной оргии, ладно, она долбанутая, и во всех историях, что я про нее помнил, всегда одинокая, так что пусть, все равно общая вечеринка проходит раз-два в месяц, пару дней я занимался все тем же, проектировал перестройку корабля и игрался с Бобриком. Бобр Курва просто потрясающий. Это было лучшее приобретение, что когда-либо я совершал. Ты дома? Позвонила Шельма. И тебе приветики. Да, я прокрастинирую. А ты чего-то хотела или просто так звонишь? Да просто так, но в принципе я хотела прогуляться по парку. Просто вечер сегодня довольно теплый, и я решила как-то проветриться. Замялась Шельма. Эх, ладушки, какой парк, и я принесу вкусняшек. Шельма слегка приободрилась и назвала название парка, после чего сказала, что будет через 20 минут. Я собрался, взял корзинку с едой, и в общем, она малость переживает из-за разрыва с Гамбитом, но в принципе я вообще не пойму ее логики, хочет отношений с кем-то из ее круга, но трахается со мной, и сейчас она в смятении не знает, как дальше быть. Я, конечно же, потрепал ее макушку и сказал, что мой член всегда поддержит ее, после чего она улыбнулась, назвав меня мужланом, и увела меня в рощицу, где я ее поддержал. Потом мы телепортировались ко мне, где она познакомилась с Бобриком. Бобрик смог отвлечь ее похоть минут на 40, после чего пришла Дебра, которая задолбалась в лаборатории, она сейчас работает над личным проектом по модификации зерновых для повышения их питательных свойств. Да и после того, как Коннорс выпустил свою регенеративную сыворотку, финансирование их проектов повысилось. Так что она занята своим делом, а Коннорс в творческом поиске. Сэр Осборн промыл мозги подопытным бомжам и создал из них банду суперсолдат-грабителей. Также он вынашивает планы стать подпольным властителем города, сказал Искин, после чего показал записи с камер. Да ёб вашу за ногу, а ведь так не хотелось этого делать. Я собрался, пару телепортов, стер память бомжей, откатив ее до похищения с улицы, после чего раскидал их по городу. Потом посмотрел на Осборна. Ой, да пошло оно нахуй. И грохнул этого придурка, разобрав его на молекулы. И стерев память с ментальной оболочки на случай воскрешения, удачи этим уродам получить дебила в таком случае. После чего я начал чистить лабораторию от всех видов сывороток суперсолдат, удалял записи, сжигал документы, уничтожил готовые вещички гоблина и вернулся домой. Вот и делай так, чтобы люди не становились злодеями. Хотя с Скорпионом и Стервятником получилось, один завел семью, другой омолодился и кроме управления компанией и полетов ничего не делает. Вообще, зеленый птиц уже скоро хочет выпустить парящий автомобиль, невысоко, конечно, но высота в полметра, это приемлемо и сильно ударит по линейке элитных авто. И да, он решил продавать такие тачки только богатым, ибо стоимость одной машины составляла 500 000 баксов, и я заказал себе такой, так что он сейчас живет хорошо и не парится. Ну а я занялся перестройкой подводной базы, с новыми способностями это дело займет пару часов, что и было доказано на деле. Сэр, данные сканирования Африки готовы, на границе Марокко и Алжира на глубине в 1,5 километра найден 2-километровый человекоподобный силуэт из неизвестного сплава. Предварительные датировки попадания объекта около 5 миллиардов лет назад, до столкновения с другой молодой планетой и образования Луны. Да, новый геморрой. Просканируй и остальную планету, ищи большие скопления так называемой космической энергии. Пара телепортов, зависание над нужной точкой, падение, управление материей, и через 20 минут я в пещере, где первое, что я увидел, так это громаду плеча зеленого с золотом Целестела. Бля, это на пару недель максимум. Оценил я объемы работы. Но когда я начал сканировать эту материальную метафизическую хуергу, я засек свернувшееся насекомое размером с тираннозавра. Ну ебаный рот. Я подошел и приложил лапку к этой херне для анализа ее организма. И эта хуйня, если куснет кого-то с энергетическими способностями, то станет неуязвимой к атакам такого энергетического типа. И теперь понятно, как они сожрали Целестела. В общем, это, если судить фэнтезийными параметрами, изоморфное существо, приобретающее некоторые аспекты своих жертв, да и в целом их способности в основном энергетические, да и способность пожирать все живое прикольное, но беспонтовое для меня. И вот тут для уничтожения спящего роя из 1337 особей пригодилась возможность высасывать жизненную энергию, после чего переработка их тел в пыль. Итак, на убиение одной абразины уходило 4 минуты 28 секунд, итого я провозился почти 100 часов реального времени. Потом уничтожение биологических остатков зараженного и дохлого целестела, благо он не ожил как зомби. Ну и напоследок мне остались тонны брони из неизвестного, но очень прочного металла, хотя его слегка царапал адамантий. Но самое интересное, что я нашел, так это пару конденсаторов с зарядом космической энергии. Та самая универсальная блядская энергия, что проистекает из мироздания, и она может создавать вечных. Сломанные и не подлежащие восстановлению механизмы брони я утилизировал, оставляя только то, что моя технопатия могла понять, но даже так металла из брони хватило бы, чтобы залить чашу крупнейшего стадиона и даже больше. А вот целые вещи я распознавал как генераторы колебаний, преобразователи, анализаторы, вычислительные блоки. И само много их было в голове. Даже по предварительным прикидкам, Целестиал может общипывать положение каждого атома на планете в реальном времени, и то, какие силы на него воздействуют. И давать такое эскину я не буду, вот вообще. Поэтому с горем пополам я их уничтожил. Но строение просто запомнил. Возможно, вскоре создам нейросети на основе вычислителей Целестиала, создам себе имплант. Весь металл сложил под подводной базой, усеяв пространство множеством датчиков. И сам стал плотнее разбираться в технологиях, и общая картина была именно такой, какой я и предполагал. Их костюм служил усилителем их связи с материальным миром. Так что я начал конструировать ЭВУ-01, Евангелион уже занят, мой опчер будет всего 0,5 километра в высоту, и усиливать мои псионические способности. И в нем я смогу воздействовать на реальность, как Протей, бывший мутант омега уровня, что вертел реальностью, как хотел, в пределах нескольких десятков километров. И технопатия, что я скопировал у кузнеца, очень помогала в разработке оружия. И когда разобрался со всей херней, я вернулся домой, покружился с бобриком и завалился спать. Благо за эти дни ничего серьезного не произошло, и главное, Паркер не пропадал, просто если он исчезнет, то это будет пиздецом. Он же может меня из вредности позвать меня на аттракцион дебилизма во имя потустороннего. А это такой геморрой. Ведь этот хуй в этой вселенной Целестиалов пачками валит. И вообще хуйней страдает по-страшному. Все же этот хуй впитал в себя всю свою вселенную, став эдаким сумасбродным демиургом. Глава 6. Облучение образца моей крови космической энергией показали ебейшие показатели роста качества способностей. То есть если я себя облучу, то я уже точно стану мегаимбой уровня местного бога. А они, на минуточку, если собирались в кучку, могли сопротивляться местным целестелам. И пока я разбирался с технологиями, что получил из трупа целестела, хамены успели снова слетать в дикие земли к динозаврам. Там они посмотрели на сражение двух гигантов, чьи силы нивелировали друг друга, и они самоуничтожились. Хэнк показал мне записи, как гиганты под 200 метров бьют друг другу морды. Смотрелось эпично, но они победили, и добро восторжествовало. По городу, кстати, развелось мелких бандитов, что начали наряжаться в цветастые и нефункциональные костюмы. И это смешно, они просто попытались скрыть свои личности и хоть как-то подготовились к грабежу. Правда, их теперь быстро ловят, у девчонок помимо адреналинового пристрастия появилась еще и ответственность. Так что они теперь занимаются геройством на полном серьезе. Благо нерабочую мораль Паркера они так и не приняли, особенно когда есть рабские ошейники, что лишают волю и заставляют людей говорить правду. Да, я выдал такие штуки девушкам, они, в отличие от меня, не псионы, и им нужно как-то допрашивать людей. И если Паркер прибежал, побил народ и убежал, то девчонкам приходится допрашивать, расследовать, окунаться в грязь, и это как бы заставляет быстрее заматереть. Хотя Челопука можно уважать, он придерживается своей морали и пытается сделать мир добрее, но по-своему. Правда, через 2 недели относительной тишины начался какой-то пиздец. Сперва кто-то нашел и выкрал старого нацистского ученого, что прятался 50 сука лет в СССР и даже помогал им что-то там изобретать. И этот ученый оказался кем-то важным, и за ним охотились вообще все. Второй новостью стала активизация АИМ, после чего они куда-то смыкались, и вроде бы у них новый лидер, что решил что-то замутить. Так что все их базы куда-то разнесли и перепрятали. И я был в ахере от такой организованности, я-то думал, что это не к спеху и я всегда смогу прийти и замочить их в случае чего, но они оп, и свалили в ебеня. Потом Факин Щит захотел захватить Феникса, так как она жила в доме, где жила тетя Мей, и Мей захотела продать дом, чтобы съехаться с такой же 50-летней старушкой, которая мать МДжей, но за этим следили щитовики и послали туда своего агента, который начал нести всякую хуйню про родителей Паркера, которые оказались оперативниками Щита, но их объявили шпионами со стороны СССР, и чтобы о факин Щите и дальше не знали, Фьюри решил, что пусть Паркеров и дальше чмырят и вообще косо на них смотрит, а то вдруг и они красные. В общем, Феникс это просекла и слила агента Мей и Питеру, тот от этого охерел, и факин Щит решили, что нужно задержать носителя таких сил, а ныне и знание о факин Щите. Но в это же время АИМ нападает на пятерых наунимов в разных частях штата, и также устраивает рейд на тетю Мей. И Феникс просто взмахом ручки испарила всю технику и оружие нападающих, и силой мысли проломала и тем, и другим руки и ноги. И в это время прибыл я. Что, блять, за Санта-Барбара тут произошла? Смотрел я на кучу поломанных людей у дома Мей Паркер. Агент X, поднял я за голову рыжую Наташку, попутно починив ее тело. Вы что, совсем ебнулись? Устраивать похищение в моем городе для сохранения тайн Поли Шинеля? Да я вас грохнуть могу за это. Не лезь не в свое дело. Кинетик, это дело мировой безопасности. Пиздец. И ведь они все сейчас считают свои тайны важнее жизни людей. Ладно, а имцы сдохнуть. Скомандовал я, и технотеррористы стали прахом. А вот вас. Я открыл портал в их базу, после чего телекинезом швырнул придурков. Узнаю, что ваша организация снова хуйней мается, упраздню нахуй. И швырнул рыжую следом за ее подчиненными. А сам помчался за родственниками красного черепа, что собирали ключи от машины судного дня. Сперва добрался до мобильной подводной базы АИМ побережья, где перебил всех ебанатов. И после того, как отправил базу на автопилоте под присмотром и к себе, я телепортировался на тайную базу под взорванным реактором в Припяти, где грохнул и сына красного черепа, и приемного сына, он же хамелеон, и уже от них узнал, что череп на кой-то хер создал самый, блять, важный проект в его жизни у врага под боком. В Нью-Йорке, блять, в ебаном Бруклине, телепортировавшись, нашел дверку, закрытую на допотопный электронный ключ по нынешним меркам, и, наверное, чтобы дверь казалась надежнее, ключей для открытия нужно 6. Не парясь, прислоняю лапку к дверце, прочувствовал весь механизм, открываю его так, будто это было сделано ключами. Потратив пару дней на исследование комплекса, нашел батарея с зарядом космической энергии, 1 штука. Пространственно-временный поток, ведущий в мир антивещества, 1 штука. Установка по облучению человека космической энергией и миллионами вольт электричества, что по сути должна была создать очень могущественное существо. Ну и после всего я просто начал все демонтировать, а под конец я выбрался. Первое, что сказал красный череп, ну а я стоял под невидимостью, и следом за черепом выкинул Стива Роджерса, череп, и кинулся на немца. Бля, ну вы и клоуны. Выхожу из невидимости в иллюзии телогрейки и шапки-ушанки, череп, дед, и стандартно уничтожаю мудака не только телесно, но и ментально. Твоя свобода, мир изменился, мир стал СССР. Прошло 50 лет с твоей пропажи, говорю Роджерсу с жутким русским акцентом на английском. Прощать, вперед, ужас. Из воздуха появляется медведь, и я делаю вид, что уезжаю на нем под охеревший взгляд капитана Америки. Он посмотрел на кучку праха своего врага, посмотрел на выход, куда я уехал, но сам я под потолком вишу в невидимости. Он был очень растерян, даже что-то там жестикулировал, но минут через 15 собрался и побрел на выход, а я тихо отключил установку и разобрал ее нахуй. А металлы, переформатированные в слитки, отправились на базу через порталы, после чего продолжил разработку своего опчер, и я понял, что такого крутого в металле брони Целестиал, пропитав ее псионической энергией и космической энергией, она становится частью реальности, отчего на броню будут действовать атаки, которые могут манипулировать реальностью, и адамантием его уже не поцарапать, так что это уже интересно. Ну и все же решился прокачать свою тушку космической энергией, и это было странное чувство, ты будто бы становишься солнышком, но холодным, а еще я чувствую, что она как-то воздействует на мою душу, и вроде бы даже положительно, и из капсулы с космической энергией я вылез через 2 суток, чувствуя себя вроде и сильнее, и нет, но и вдобавок повысилось чувство пространства и материи, а попытка посмотреть на себя магическим зрением увенчалась быстрым и чересчур хорошим эффектом. Я начал воспринимать мир с точки зрения энергии, включая и магическую. Самоанализ показал странную модификацию генов, и теперь я в малых количествах поглощаю космическую энергию из внешней среды. В плане псионики я не вырос, но вот контроль энергии возрос чуть ли не в два раза. Дальнейшие тесты показали рост контроля во всех способностях, а суперскорость возросла с 1700 до 5000 км в час. А дальнее зрение теперь еще и рентгеновское, вернее, все так же пси-восприятие, но теперь можно смотреть сквозь препятствия. Сила поглощения энергии вышла на уровень оригинала, и это даже без гена Ху, как и дальность воздействия на материю из сил апокалипсиса. А благодаря контролю затраты энергии на переделку материи стали гораздо щадящими, и космическая энергия как-то в этом участвует. Думаю, что это из-за связи космической энергии с мирозданием. Сэр, новый конгрессмен Даниэль Ферлис от Северной Каролины нанял специалиста по клонированию Майлза Уоррена для неясных целей, сообщил и, закатив глаза, я встал и погладил бобрика на посошок, после чего пошел смотреть, на кой хер правительственному деятелю понадобился не самый гуманный ученый. И быстрый поиск показал, что Ферлис оказался властолюбивым ублюдком, который решил стать серым кардиналом в США. Для этого решил создать клона президента с промытыми мозгами, а оригинал решил уничтожить. А Майлз Уоррен просто ебанутый ученый, что захотел себе гарем из клона студентки по имени Гвен Стейси, которая тут не дочка копа, а просто девушка из богатой семьи. И грохнул я их на том моменте, когда они обсуждали смету на оборудование для лаборатории. Политикой я сразу грохнул, а вот у доктора я основательно покопался в голове, и не зря. Этот уебок уже сделал себе своего клона, но моложе для переноса сознания в молодое тело. Стерев его личности память, я нашел его клона, с которым сделал то же самое.